стопы и пяди. Как и мы, при измерении длин греки применяли стопы. Один пуз, множественное число подес, равнялся примерно 15 или 16 пальцам дактила и приблизительно совпадал с британским или американским футом. В одном плетре, ширина беговой дорожки, содержалось 100 подес. 6 таких единиц составляли один стадий. Длина беговой дорожки, из этого слова получается наше стадион. В миле 8 стадиев, и называлась эта мера миллион. Всякая возня со ступнями, ортопеды, цефалоподы, головоногие, триподы и прочее показывает, как увлекательно странствует буква «П», все чаще при движении на запад, как ни странно, превращаясь в «Ф». «Пус» превратился в «фус» в немецком и «фут» в английском. «Пфенних», «пфайфе» и «пфефер» так и остались в современном немецком, а в английском превратились в «пенни», «пайп» и «пеппер», хотя «файф» у нас тоже есть. В начале XIX века филолог Фридрих фон Шлегель первым заметил великий фрикативный сдвиг, который позднее стал частью закона Гримма, названного в честь братьев Гримм, которые приложили нешуточные усилия и показали, как происхождение большинства языков Европы и Ближнего Востока можно отследить до Индии и единого воображаемого протоиндоевропейского предка.